Глава 8. «И снова мы с тобой вдвоем, как жопе пальцы, да?» — осклабился лысый кит, сплевывая на тракт. «Как в старые добрые. Вот кому ты два пальца в жопу совал?» — тут же спросил любопытный я, продолжая двигаться вперед. «И зачем? Ну тут все просто», — охотно ответил нарядный, хоть и слегка уже запыленный Крюгер, очевидно задолбанный нашей долгой прогулкой. «Снимаешь с нужного разумного штаны, всовываешь ему взад два больших пальца, хватаясь остальными за ягодицы покрепче, а потом представляешься должником. Все выложит. Если б ты знал, сколько сведений я добыл таким образом. Быстро, надежно, без осечек». «Вот вообще без осечек?» — подумав, уточнил я. «Нет, способ, конечно, отвратительный, мне аж поплохело. Только разумные тоже не дураки. Понимание имеют, что без причиндалов выжить шансы очень даже неплохие. А вот с разломанным должником персиком — это даже хуже сажания на кол». «Парочка была, конечно», — с энтузиазмом кивнул мой спутник. «Но тут есть план «Б». Калишь на огне шило до красноты, а потом угрожаешь проткнуть им клиенту яйцо. Тут вся мякотка в том, что нужно заранее донести до пациента мысль, что он сам, когда шило уже будет в яйце, смекаешь? Сам, дергаясь от боли, сам все там разорвет. В смысле, окончательно и бесповоротно. Но это, конечно, не то. Так и шли. Местность в этой недостране холмистая, овражистая, все зеленью заросло. Огромную тушу Авроры спрятать получилось, опустив ее ночью в огромный овраг, смердящий почти высохшим болотом и прикрытый холмиками. Но он оказался чуть дальше от местной столицы, чем нам с Крюгером хотелось. Вот и работали ногами. Столица. Одно название. Столица. Город под непривычно звучащим названием Тешинео была огромной разросшейся деревней, в центре которой местные таки сподобились выстроить нечто, отдаленно напоминающее поселок городского типа, то есть несколько многоэтажных зданий. Цивилизации тут не пахло даже близко. Ни проводов, ни столбов, ни замощенных дорог, ничего-либо механического. Пронзительную окружающую пастораль слегка оправдывала старательность местных жителей, напоминающих смесь людей с эльфами, с которой те обихаживали свои дома и примыкающие к ним участки дороги. На этот раз мы с Лысым расходиться не планировали. Моя черная маска, даже если снять нижнюю часть, все равно никак не напоминала атрибут обычного смертного. Так что я играл телохранителя и слугу, а Крюгер притворялся неким авантюристичным и состоятельным джентльменом. Пока он, артистично щелкая клювом по сторонам, шел себе в развалочку, не сдержанно восхищаясь милейшими его душе зелеными просторами. Кстати, да, вполне достоверно. Настолько, что некоторые из встречающихся нам по пути деревенщин начинали улыбаться кривыми коричневыми зубами, совершать пригласительные жесты, сопровождающиеся приглашениями зайти выпить домашнего винца. На таком ужасном дросике, что у нас аж тестикулы втягивались и зубы ныли. Это ощущение усугубилось, когда мы поняли, что этот вариант общего языка у местных вообще-то считается родным. А я уже на полном серьезе думал, что обоим придется сидеть в таверне и слушать тишинеуцев, пока не поймем их говор. Крюгер же, сволочь, стоил ему пару раз остановиться и переброситься фразами с кем-либо по дороге, уже смог вполне свободно балакать на этом испоганенном языке. В итоге мы почти подобрались к многоэтажному центру, остановившись в роскошной по местным меркам гостинице, широком как караван-сарай трехэтажном монстре, где за постой с нас запросили настолько смешные деньги, что лысый чуть не спалился, а я возблагодарил судьбу за свое многозначительное молчание. Известные в миру деньги тут брали с такой большой охотой, что самолично встречавший нас хозяин, упитный такой мужик с шикарной желтозубой улыбкой, чуть не поймал инфаркт, узнав, что мы собираемся лишь ополоснуться, а затем пойти ужинать в харчевню через дорогу. Мне пришлось на него даже рявкнуть, объясняя матом, что мы сюда не в его номере сидеть пришли. Пусть даже он грозится доставить туда все, от целиком запеченного быка до частично голых девок в любом количестве. Таверна была примечательна своей верандой. Огромной, крытой, увитой ползучим виноградом, как огромной шубой. На ней были расставлены круглые столы и стулья, за которыми сидели немногочисленные хорошо одетые аборигены, лениво балакая за глиняными кружками вина и пощипывая себе разную всякую закуску. Этакая почти сиеста. Наше с Лысым появление тут же устроило настоящий фурор, правда молчаливый. Возбужденные селюки, язык никак не поднимался назвать их горожанами, перетирали нам кости, пока мы вдвоем отдавали должное местной кухне. Была она просто потрясающей. Настолько, что мы начали бороться с искушением отложить все на завтра, а сегодня просто по-человечески обожраться. Но не вышло. Местные дали нам от силы час-полтора. Да и только, наверное, за счет того, что собирались где-то в другом месте. А затем по очереди начали внедряться за пустые столики, фоня любопытством и острой жаждой общения. Лысый едва успел запустить свою шарманку ровно перед моментом, когда его чуть было не атаковали со спины четверо местных с наиболее авторитетными мордами. Выкрикнув на местной языковой бурде нечто вроде «наливать всем, пока стоят, я плачу», лысый вызвал самый настоящий рев из-за покрытого тем же ползучим виноградом забора, а затем и нашествие более молодых местных, тут же оккупировавших все подряд и начавших голосить здравиться щедрому белому человеку. Авторитетным мордам ничего не оставалось, как занять в углу стратегическую оборону и отдать должное халявным напиткам. А Крюгер творил свою особую магию, которую я, тихо скрипя зубами от зависти, подло окрестил тамада в борделе. Этот гад управлял толпой, как толстый мужик устраивает цунами в небольшом бассейне. Шутки, прибаутки, короткие истории, взрывы смеха, анекдоты. И вот местные подчиняются ему, как крысы трубадуру. Они то орут, то слушают, затаив всем кагалом дыхание, то лезут друг у друга чуть ли не по головам, чтобы срочно ему что-то рассказать, то оттаскивают впавшего в раж товарища, твердо решившего немедленно познакомить лысого с дочерью, а заодно оставить у себя ночевать или жить до конца дней. Я, харизмат и самый красивый гном, тихо сидел под своей масочкой, дымя от зависти, как паровоз. Не то чтобы в самом деле хотелось бы обладать таким отточенным социальным дирижерским навыком. Совсем нет. Но... вру, хотелось бы. Не потому, что я до боли в деснах люблю разумных. Просто контактирую с ними в лучшем случае угрозами. Да и то их можно расценивать как кокетливый бантик на огромном букете насилия, которым я, в общем-то, и контактирую. Вот это, конечно, грустно. И хочется курить. В местных не было ни единого грана серых и красных оттенков. Обычные деревенские из сонной страны, которым внезапно перепало веселухи. Должников среди них тоже не было, что определить было легко даже мельком. Не бывает непробиваемых детей бога из машины, без скелета и мышечного корсета, способных поддержать чрезвычайно тугую плоть. Я до сих пор, раздеваясь, неверяще тыкаю в свои бугры, кубики и прочую культуристскую ересь. Однако тут стоит отдать должное Крюгеру. Он вытащит из этих гибридов человека и эльфа все и даже побольше. Я сидел и улыбался окружающим, когда их взгляд падал на меня. Сняв шляпу, вертел головой, вроде как озирая местную экзотику. А на самом деле занимался своей основной деятельностью. Охранял наши с Крюгером тела. Правда, так и не смог уловить, как именно моя свободная и улыбающаяся голова внезапно оказалась захвачена с затылка огромной лапищей. Как не смог и понять момента, в который рядом с сидящим мной возник стул и сидящий в нем некто, так вольно использовавший свою конечность. «Не дергайся, убью!» — почти благожелательно посоветовал мне глубокий приятный голос. «Ты знаешь, кто я, знаешь, на что способен. Руки на стол, должник, малейший фокус, и я раздавлю тебе череп». Медленно и аккуратно выполнив пожелание своего внезапно возникшего рядом соседа, я продолжил смотреть на веселящихся местных. Что еще оставалось делать? «Мелкий, но крепкий», — хмыкнул мой пока невидимый собеседник, сжимая мне голову так сильно, что я едва не заскрежетал зубами. «С человеком. Крикстан, смотрю, никак не успокоится». «Может, нормально поговорим?» – прошипел я. «Ты знаешь, что нас тут Он сдавил мне голову с такой силой, что я чуть не отключился от ощущения, как мне лицо стягивают на затылок. Первое. Никогда нельзя надеяться на чудо, что бы ты из себя не представлял. Жаль, что этот урок ты услышал слишком поздно, Кит. Но я расщедрюсь и на второй. Знаешь, что тебе следовало бы делать в том случае, если бы ты смог выплатить свой долг? Ну и был, знаешь, при этом совсем не согласен долбить разных графинь, баронесс и прочих знатных шлюх, готовых у тебя сосать сутками ради шанса на элитное потомство. Молчи, я объясню. Первым делом, решив защитить свою свободу, ты бы окопался, а затем начал убивать каждую сраную мышь, которая лезет к тебе на огород. Каждую. Сразу. Ты понимаешь, зачем? Все я понял. И что эти два кида не просто так поселились в такой неудобной глухомании, и что мы с Крюгером тут далеко не первые. Даже понял, что угрожающий меня убить должник понятия не имеет о том, что творится в мире. Он принял нас за очередных рекрутеров. «Жопа! Почему тогда мы еще живы?» — выдохнул я, чувствуя, как монстр в обличии разумного слегка разжимает свою хватку. «По двум причинам», — проговорил мой сосед по столику, которую я так еще и не разглядел. «Первое — вы слабаки. Второе — ты не забыл, что нас тут двое живет?» «Дирижабль», — шокированно прохрипел я. «Именно, дурак», — сидящий рядом определенно улыбался. «Вы еще можете понадобиться. Может, тогда хоть выслушаешь, зачем мы здесь?» «Не, мне насрать. Мы с Лаймом валим всех, а затем угадай, что делаем». «Правильно. Счастливо и тихо живем дальше. Разве мы не молодцы?» «Вывод? Мне крышка. Но он не понял, что я харизмат, а значит шансы еще есть. Если не рыпаться. Нам с самого начала было известно, что летим к двоим крепышам. Танкам, если на игровом сленге прошлого мира. Почти неуязвимым чудовищам, которых и вставленным в жопу пулеметом не проймешь. Так мы и сидели в обнимку, пока не попали в поле зрения Крюгера. Тот, в этот момент устраивающий зажигательный круговой танец из пьяных местных, вовсю отодвигал стулья и столы, одной рукой успокаивая жестами хватающегося за голову хозяина, а затем, совершив хитрый ныряющий маневр, оказался возле нас, имея на лице жесткое и серьезное выражение. Но молча, еще бы, та лапища, обнимающая мою тыкву, должна быть хорошо различима. «Сейчас, погоди чуток», явно находясь в хорошем настроении, произнес Кит. «Сейчас я быстро разберусь, а потом мы прогуляемся». Жестко прижав меня к бедру, этот козел встал во весь рост, и его внезапно заметили. «Тиарковиц! Тиарковиц здесь!» «Мы вам очень рады. Как долго вы не приходили, господарь Тиар? Моя Грифла все время о вас спрашивала». «Миур, «Миур, демонова девчонка, тащи лучшее вино, сам Тиар пришел. Надо отдать этому здоровому хрену должное. У него не только профильная триада была большой. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы уболтать все полупьяное стадо на продолжение банкета, но без непосредственного участия нас троих, так как именно сейчас нарисовалось важное, хрен сотрешь дело, которое Ковидзу нужно с нами обкашлять. Поэтому не будет ли любезно многоуважаемое стадо потусить без нас? Но, конечно же, за счет этого глубоко уважаемого разумного. А затем мы вернемся. И вообще, тогда настанет общее счастье. И грифлу трахнут, и вино по улицам польется». Разумеется, селяне съели наживку, крючок, засосали леску и погрызли удилище. То есть тут же великодушно и всем народам предоставили козлу желаемое. То есть нас. И уйти. Немногочисленные зеваки, глазевшие с улицы, уже штурмовали хозяина с криками, чтобы наливал лучшее и как можно больше. И мы отправились вдаль по пустынной вечерней улице в сторону Авроры. Крюгер шел свободно, Кит даже вернул ему револьвер, который сначала попросил дать посмотреть. Глянув на оружие, он, презрительно хмыкнув, кинул его лысому обратно. Мои пистолеты смотрел чуть дольше, но тоже сунул в руки, велев вернуть в кобуру. А затем, не давая нам и слова произнести, начал рассказывать, как его за последние 20 лет достали вот такие гости, как мы. Я шел, мучительно размышляя, благо время было, а хватка на голове стала терпимее. Дело швах, причем лично для меня и Крюгера. Время истекает. Насчет Авроры я не волновался совершенно. Там Агарин. Представить себе, что этот умник просто будет сидеть в своей каюте и листать журналы в то время, как Цепелин зашвартован в незнакомой местности, это даже не смешно. Нужно как-нибудь снять маску, дать Киду разглядеть мое лицо, но он действительно ничего не оставляет на волю случая. Его лапища очень прочно обнимает мой череп, готовая сжаться в любой момент. Момент. Боевой режим. Он мог быть хорош, чертовски хорош, но все-таки был не скоростного типа. А еще этот ковиц размяк, потерял бдительность. Может быть, даже был чересчур рад такой добыче, как огромный дирижабль. Я просто нагнулся. Очень резко. Его пальцы не успели чуть-чуть. Они дернулись, сжимаясь, забирая мою кожу и волосы, натягивая крепление маски так, что та, наверное, отпечаталась на моем лице кровавым орнаментом. Крепления не выдержали, лопаясь и выпуская меня и мое лицо на свободу. Не тратя ни доли секунды, я тут же отпрыгнул задом подальше от должника. Дальше все случилось менее чем за секунду. Я еще тормозил, отставленной ногой, компенсируя инерцию рывка. Как здоровенный седой эльф, размерами с раскачанного высоченного полуорка, уже закончил поворачиваться ко мне, одновременно пригибаясь и хищно разводя руки в стороны. А потом он замер, так и не успев приготовиться к рывку. Застыл. И начал отращивать рог. Совсем небольшой. Смех один, а не рог. Так, заноза какая-то, неторопливо пробивающаяся у Кида четко посередине лба. Острая, тонкая и длинная. Она в эти мучительные крошечные отрезки времени показалась мне иглой, но я почти сразу понял, что это шип, пробивший голову должника насквозь. Только потом удалось окончательно остановиться, став попутно свидетелем, как совсем небольшой по сравнению с раскачанным эльфом Крюгер, бросившийся ему на спину, медленно заваливает убитого на повал типа вперед. Тело качка грохнулось на дорогу, а сам лысый тут же принялся дергаться и жалобно материться. Осознав, что все кончилось, я вырубил режим, чувствуя, как по спине катится просто море пота. Ну, это был не пот, а кровь, хлещущая из ободранного затылка, но в тот момент мне было слегка не до этого. «Ты что застрял?» – задал я удивительно умный вопрос, подходя к крепко зажмурившемуся товарищу, неистово дергающему правой рукой, на ладони которой как раз и торчало основание этого самого шипа. Белое такое, костяное, в потеках крови. Знакомая очень штука. Такой Крюгер уже уработал одного уродца на Каздаме, когда тот собирался раздавить мне череп своими ножищами. «Черт, маска сорвана. Подобрать-то ее не проблема, а как назад присобачить?» «Нет, я его трахнуть хочу, пока теплый», – нервно заорал ничего не видящий должник. «Помоги! Снять штаны, что ли?» – вскрикнул я, начиная ощущать, как голове как-то слишком свежо и больно. «Некогда шутить, где-то второй шляется», – дергался еще пуще лысый. «Давай быстрее». «Сиди так», – посерьезнев, бросился я к товарищу. «Мне нужно голову залечить. Срочно. Потом тобой займемся». «Сука, сколько счастья разом!» – скривился лысый. «Не мы такие. Жизнь такая». Убил я дух друга вопиющей банальностью, а затем попытался вцепиться своими всесокрушающими зубами в непробиваемую шею эльфа. Искры, дым, противный визг кости о кожу, вопли и матюги невольного участника процесса. Кожа урода оказалась настолько плотной, что я еле-еле смог выгрызть небольшой кусок, перед тем, как зашатались все без исключения участвовавшие в деле зубы. Затем начался процесс лечения, совмещенный с тихими ругательствами Крюгера. Длился он недолго, так как, несмотря на все волшебные ощущения, что я испытывал с почти выдранными зубами и частично отсутствующим скальпом, повреждения были мелкими, а вот проблема с застрявшим намертво в черепе у трупа шилом большая. «То есть обломать мы его не можем», — заключил я. «Никак», — почти рычал Крюгер. «Моя кость крепче даже его черепушки». «Тогда молись», — решительно сказал я, вставая на ноги. «Прижмись к его жопе максимально крепко. Вот я тебя своей курткой накрою». «И да, молись». «Ты чего задумал?» Лысому определенно не понравились мои приготовления. «Пилить буду», — обосновал я свою мысль. Только у Старха серейтера нету, так что пилить буду магией. А ты, если не в курсе, знай, специальных пилящих заклинаний не существует. Дальнейшие вопли Кида, понявшего, что абсолютный новичок в практической магии сейчас будет творить рядом с обездвиженным им какую-то очень серьезную бабуйню, были заглушены моими громкими и красивыми распевами сложного заклинания. Из себя оно представляло бешено вращающуюся магическую конструкцию, очень напоминающую огромную циркулярную пилу, состоящую из мутного воздуха. Крайне мощная вещь против одиночной цели, но накачка этой дуры магией занимала слишком много времени, чтобы подобное могло иметь практическое применение. А так, циркулярная пила выла и дергалась у меня между ладоней. От черепа наглого Кида летел просто фантастический сноп искр. Я потел как последний гад, сжимаясь весь и везде, в попытках контролировать неконвекционно используемую магию высшего боевого порядка. А Крюгер, кажется, первые полминуты орал нечто вроде «отруби мне к... м... руку». Но все, к счастью, кончилось хорошо. Череп седого эльфа звучным хлопком треснул, раскалываясь как сухой орех. Я вовремя отдернул магическую конструкцию, а затем даже умудрился выпустить работающее заклинание в сторону, так чтобы мы оба остались живы. Затем, под усталые стоны морально изнеможденного должника, мы потратили минут 5, вытягивая его шип из мозга Кида, напоминающего по консистенции сверхпрочную резину. Но тут уже обошлась без эксцессов. Что хорошего в больших и богатых эльфах, они предпочитают носить свежее белье большого размера, на которое довольно просто изготовить завязки для временной маски. Чтобы я еще хоть раз пожаловался кому-то мой напарник, втянувший в руку свой страшный шип. Чтобы вот так, Крюгер, позвал я его, решив не откладывать накопившиеся вопросы на потом. Что ты, такое? Нет, ну в самом-то деле, с его кондициями, ничем не отличающимися от возможности обычного смертного, с умением принимать чужой облик и даже считывать память, с шипом этим. Интересно, конечно. Я дурак, угрюмо откликнулся стоящий и отряхающийся от пыли товарищ, который решил в свое время поднакопить очков развития. Век живи, век учись. Я с удивлением, граничащим шоком, узнал, что предложение в магазине способностей не слабо зависит от количества имеющихся в наличии очков развития. Не прямая, но зависимость, которую мой лысый товарищ, на свою беду, а может быть и счастье, обнаружил очень уж рано. И решил подкопить. Обстоятельства неистово играли ему на руку. Там и тогда было много ихорников, разбегающихся из нескольких густых лесов по открытым этой степной местности. Отстреливай не хочу. Он этим и баловался, упорно набирая себе очки. Да так увлекся, что забыл, зачем он это все делает. Время шло, прогресс выплаты долго шел, свобода манила. Чего еще желать? Всего, кроме замедления прогресса. А это случилось, что подвигло должника на проработку операции по искоренению ихорника матки, огромного подземного червя вроде Аркадии, в которой я в свое время стал хазардом. Навыки, удача, предательство парочки кидов, соблазненных его посулами, много взрывчатки и джекпот. Крюгер убивает матку один, закрывая свой долг к чертовой бабушке, а затем, вальсируя и приплясывая, скрывается от разгневанных бывших товарищей в неизвестном направлении. Хороша сказка? Очень. Но вот выбирать с пьяных глаз себе особенность было чертовски неудачным решением. Вот так я и стал помесью метаморфа с биолабораторией, вздохнув, пожал плечами мой приятель. Купился на физическое бессмертие, понимаешь? Ну и что? Оно есть, да. Я могу стать сильнее, быстрее, прочнее, отрастить себе хоть шип, хоть крылья, но все это, почти все, оно меняет мой внешний вид, понимаешь? Гораздо сильнее, чем у того придурка. А триады, полюбопытствовал я, зная уже ответ на этот вопрос. Прогресс блокирован в связи с критическими изменениями организма, улыбнулся Кит. Меня теперь кидом величать даже неправильно. Я скорее хреново бабочка, которая из него вылупилась. Инвалидная. Нос всепробивающим шипом. Он еще и ядовитый до усрачки так-то. Слабое утешение, скажу я тебе. Скажи это тем должникам, которых ты завалил уже, дружище. Крикс, иди в жопу. Дай погоревать. Соберись, у нас проблемы. Быстро холодея от недобрых предчувствий, прервал я дурачащегося приятеля. Я вижу дым над тем местом, где мы оставили Аврору. Над холмом, закрывающим от нашего взора овраг спрятавшимся цепелином, действительно поднимались черные струйки дыма.